Глава 41. Ксюша. В выходной день в моей квартире раздается звонок. Мама в торговом центре гуляет с подругой. Папа, как обычно, в командировке. Мы с Платошкой одни. Открываю дверь и вижу Дамира. Теряюсь. Кажется, мы не договаривались на сегодня. «Привет», — говорит он. «Смотри, кого я к тебе привел». Хасанов отходит в сторону, и я вижу Лауру. Лаура, ничего себе! Вот так сюрприз. У нее большой живот, где-то месяц восьмой. Волосы покрыты красивым зеленым платком. В ушах и на пальцах много золота. Как же она изменилась. Семейная жизнь пошла ей на пользу, а беременность только украсила ее. Здравствуй, Ксюш. Можно мне войти? Конечно, проходите. Нет, я пойду. Говорит Дамир. «А вы болтайте. Я тебя потом заберу». Целует в лоб свою сестру. Лаура проходит в комнату, придерживая живот. «Как же мы давно не виделись и не говорили!» Сетую. «Ты на меня не в обиде?» Спрашивает она, снимая платок. «Я вышла замуж, поэтому пропала. Муж не одобряет моего общения с подругами из колледжа». «Да он у тебя тиран». «Нет, совсем нет. Бахтияр потрясающий, просто старомодный немного. Он не видел того, что видела я. Всю жизнь в селе прожил. У него своя ферма, коровы, барашки. Вот, наконец, Аллах дал нам ребенка. Я не вытерпела, сделала УЗИ и узнала пол. У нас будет мальчик. Бахтияр счастлив». «А ты счастлива?» «Да, я люблю мужа. Довольна всем. А где твой сын? Он дома?» «Играет в детской». «Можно мне с ним познакомиться? Дамир только о нем и говорит. Платон, да?» «Да, пойдем». «Погоди, только сначала руки вымою, прежде чем лезть к ребенку». Завожу Лауру в детскую, и она улыбается при виде моего светловолосого мальчугана. «Он так похож на моего брата!» «Ага. От меня одни волосы». Глажу сынишку по пушку на голове. «Привет, Платон». Подруга протягивает ладошку моему сыну. «Я Лаура, твоя тетушка. Скоро у тебя родится двоюродный братик». Платон протягивает Лауре кубик, чтобы она помогла построить ему башню. Он вообще всех принимает на ура. Ни разу не было такого, чтобы Платон в присутствии нового человека хныкал или стеснялся. «Как назовете?» «Любопытствую». «Джамал». «Красивое имя». «У твоего сына тоже красивое имя». Лаура с теплотой смотрит на Платошку. «Спасибо. Будешь чай?» За чаем мы плавно переходим к моим отношениям с Дамиром. «Так вы вместе?» спрашивает Лаура. «Нет, Лаура, мы не вместе. Мы просто воспитываем ребенка». «Но Дамир развелся с Разией». «Я знаю». «Так в чем же дело?» «Пока она живет в его доме, я не могу рассматривать его как своего мужчину. Если Разия беременна, она останется с ним до тех пор, пока не родится ребенок. Для меня она все еще его жена». «Но его жена ты. Не понимаю, почему ты отталкиваешь его». «Понимаешь? Не могу простить ему этот брак. Пусть бы он женился на ком угодно, только не на ней. Ты ведь знаешь эту историю с Кадиром. Он просил заботиться о его жене. Бедняга умер от болезни. И Дамиру просто пришлось выполнить свой долг. Он всегда любил только тебя». «Ну да, а спал с женой». Криво усмехаюсь. «А как он мог с ней не спать хотя бы иногда? Если бы Разия открыла рот, она могла бы опозорить его перед семьей. Тот мужчина, что не ложится со своей женой в постель, немощный импотент. Это позор для кавказского мужчины». «Я, наверное, никогда не свыкнусь с вашим мировоззрением». «Свыкнешься. Выходи за Дамира. Платон должен жить с отцом и матерью. Я же знаю, что ты любишь моего брата. Ты все это время была замужем за ним. Ждала его. Так не отталкивай». «Это он тебя послал поговорить со мной об этом?» «Нет, я сама по своей инициативе. Просто сердце болит за вас». «И еще, Ксюш...» Голос Лауры наполняется скорбью. «У нас болеет мать». «Тетя Фатима? Что с ней случилось?» «Не знаем. Сердце и еще что-то. Дядя Алик возит ее по врачам, но безуспешно. Она угасает на глазах». «Дамир мне ничего не рассказывал». «Мама обидела тебя, и он, наверное, решил, что тебе будет неприятно слушать эти новости». «Я не желаю ей зла. Пусть выздоравливает поскорее. Мне очень жаль. Всегда больно, когда болеют твои близкие». «У меня просьба. Покажи маме Платона. Может, это позволит ей выздороветь. Она так ждала внуков, и я боюсь, что моего Джамала она попросту не дождется». «Все так серьезно?» «Очень серьезно. Не думаю, что она будет рада видеть меня. Она изменилась. Стала мягче. Даже не скандалила, когда узнала, что Дамир развелся с Разией. Хотя змеюка пыталась ее подбить. Но мама не стала ничего делать». «Дамир в курсе твоей просьбы? Может, он сам не захочет вести меня к матери?» «Он хочет». «Ладно, тогда я согласна». «Спасибо, дорогая. Мы поедем все вместе сегодня же, если ты не против». «Только маму предупрежу. Ну и оденусь поприличнее, чтобы не раздражать тетю Фатиму». Улыбаюсь, вспоминая, как свекровь пыталась одеть на меня платок. «Какой же я юной и глупой девчонкой тогда была. Настаивала на своем. Надо было просто взять подарок, примерить при ней, улыбнуться, поблагодарить и все. Ну что тут такого?» «Элементарная вежливость. Не обязательно было носить подарок. Отчасти я тоже виновата, что она плохо ко мне отнеслась». Собираю Платона в дорогу. Лаура уже отзвонилась брату, и он едет за нами. Я возвращаюсь на Кавказ. И крайне встревожена предстоящей поездкой. Теперь-то, конечно, все по-другому. И бояться нечего. Да, мне нечего бояться.